Шалевский подумал, что не такой уж это дисциплинированный водитель, как его расписывал начальник ГАИ. И еще подумал, что люди подобного уровня, да еще такой профессии, часто не выдерживают славы, зазнаются, срываются, начинают думать, что им все дозволено. Вот тема очередной дискуссии с народником Дремако. Но, сев за стол и взяв ручку, чтобы дописать резолюцию на заявление Шишковича, собственно, не дописать, а лишь расписаться и поставить дату, он вдруг застыл в неподвижности, словно обессилел. Появилось чувство, что он что-то сделал или делает не так, как надлежит прокурору. Он задумался, еще раз прошелся по только что состоявшемуся разговору, вспомнил свои слова. Да нет, все кажется правильно. Даже то, что он посчитал ошибкой обращение к Батраку со словом «гражданин», теперь показалось правомерным. Он новый работник, мог и не знать, что Батрак — депутат райсовета. В конце концов, на этом стуле все равны перед законом. Однако чувство недовольства собой не исчезало. Он брезгливо отодвинул заявление бывшего полицая и снова поднялся, начал шагать по кабинету. Для Михалевского характерно было обостренное чувство ответственности. Он боялся ошибиться в своей работе. Возможно, от этой боязни он писал отцу о своих мелких ошибках, часто мнимых, а то и совсем выдуманных, чтобы лишний раз проверить себя и не совершить серьезного срыва. Еще в университете он дал себе клятву в будущей своей работе юриста всегда и везде неукоснительно соблюдать законность. Некоторые его коллеги доказывали, что теоретически это просто, а практика подбрасывает иногда такое, что 7 профессоров не разберут, что же законно, а что незаконно, особенно в сфере производственной. Но с этим он не соглашался. Закон есть закон, считал он, и только в том случае, если непреложно сохранять и выполнять основной закон и все законы, только тогда не может быть никаких щелей для нарушений законности. Болезненнее любого из своих однокурсников, он переживал нарушение законности в прошлом. Во-первых, он был потомственный юрист и с малых лет рос в юридической атмосфере, где велось немало разговоров на такие темы. В семьях рабочих и крестьян в годы его детства говорили о другом. Там больше жили минувшей войной и преодолением послевоенных трудностей. Во-вторых, то давнее нарушение непосредственно коснулось их семьи. До войны безосновательно был репрессирован его дядя, старший отцов брат Николай, историк, доцент университета. После 20-го съезда партии он, реабилитированный, вернулся, старый, больной, одинокий, и жил в их семье. Дядька-пенсионер проявлял снисходительный скепсис к науке брата. Какая это наука? Народ давно говорил, закон что дышло, куда повернул, туда и вышло. Интеллигенты Михалевские щадили больного брата и особенно с ним не спорили, усмехались, как над чудаком. Николая это раздражало, и ученик Леня, полный сострадания и жалости к дядьке, защищал его. Они дружили. А будучи студентом, сам спорил с дядькой. «А ваша история? Наука?» Тот был несокрушим. «И история тоже дышла. Физика, математика, механика — вот настоящие науки. Я жалею, что Бог не дал мне математических способностей». С этим Леонид не соглашался. Юридические науки его захватили, шел он круглым отличником. Длинные письма с описанием разных фактов своей прокурорской работы — он сочинял теперь, отрывая время от сна, не только для отца-юриста, но, возможно, больше для антиюриста дядьки.